Глава 111. Озарение. От слов феи Цанхаю стало стыдно. Он и сам видел, как мужественно сражался Цзюмин с новоявленным повелителем демонов Гун Е Джиу, но усомнился в нем, слушая чужие наветы. Младший собрат всегда доверял ему, как своему наставнику, и если из-за сплетен он потеряет возможность вернуться в секту, это будет на его совести. «Благодарю, фея Ли, вы открыли мне глаза. Я обязательно найду Цзюмина и все выясню, а потом дам объяснение всем остальным послушникам секты. Если вам доведется встретить младшего и владыку Джао Юя раньше меня, прошу вас, сообщите о них в Сяо Яо». Сусу повесила голову. После расставания с Тантайцзинем она тоже не знала, где он. Цанхай смущенно улыбнулся. «К сожалению, наша секта мало чем может похвастаться, но есть у нас одно зелье, которое может вам пригодиться. Мы все видели, как с помощью демонической пилюли Сы-Ин и Цзинь-Ми превращают последователей пути бессмертия в одержимых монстров. Так вот, наше средство своего рода противоядие. Оно на какое-то время восстанавливает золотой эликсир внутри демонизированного бессмертного, и его можно отправить в секту, а там уже излечить окончательно. Сусу и Яо Гуан встрепенулись, в их глазах потеплела надежда. Им довелось увидеть сотни бессмертных, одержимых демонами, и каждый раз они думали, для них нет дороги назад. Зельем Сяо Яо у них появится шанс вернуться на светлый путь. Фея Ли взяла бутылочку и искренне поблагодарила Цанхая, когда он и его собратья попрощались и ушли. Яо Гуан спросила брата и сестру: «Какие у нас планы?» «Куда бы мы ни отправились, и что бы ни делали, засуха сильнее нас. Мы не успеваем спасать людей, она убивает их быстрее», — ответил Фуя мрачно. «Чувствуете, аура духа становится все тоньше». Сердце Сусу сжалось от тревожного предчувствия. Неужели повторяется ситуация, сложившаяся перед тем, как она отправилась в прошлое, чтобы спасти мир от демонов? Если все шесть миров окутает зловещая мгла, людям и небожителям не выжить. Как аура может исчезнуть? Такое не случалось многие тысячелетия, — не поверила своим ушам Яо Гуан. Сусу осенила страшная догадка. «Сестра, помнишь формацию черной петли и печать, меняющую суть? Если с их помощью обращать бессмертных в демона, то и светлую энергию можно преобразовать в темную». Яо Гуан побледнела. «Нам нужно предупредить об этом секты!» Но Сусу чувствовала, что есть что-то еще. Сы-Ин выпустила демонов в мир, чтобы потянуть время и отвлечь внимание бессмертных сект. Пока мы спасали мирян, она с помощью формации черной петли и печати, меняющей суть, превращала светлую энергию в темную. Аура духа уже истощена. У нас осталось совсем немного времени. Нужно уничтожить темную формацию девяти магических витков любой ценой. Фуя, вернись в секту и расскажи обо всем владыке, а мы с Яо Гуан отправимся в Нинхэ к молодому господину Джану и попытаемся с его помощью раздобыть метку, открывающую врата в царство демонов». Фуя понял всю серьезность ситуации и возражать не стал, только умоляюще проговорил: «Берегите себя». Так полгода назад две феи, замаскировавшись смертными, вошли в Нинхэ. Но город изменился до неузнаваемости. Он совершенно обезлюдел. Дома стояли разоренными, и только ветер гонял по пустынным улицам мусор и пожухлую листву с деревьев. Ворота в поместье Джан Юаньбая стояли распахнутыми настежь. «Здесь слишком много демонической энергии», — опасливо заметила Сусу, входя во двор. Главный дом и другие постройки оказались пусты и в полном беспорядке. «Проклятие!» — выругалась Яо Гуан. «Должно быть, демоны предвидели, что мы будем искать молодого Джана, и опередили нас». «Тссс!» — прошептала Сусу. «Слышишь шорох?» Девушки пошли на звук. и вскоре обнаружили в деревянном чуланчике худую и измученную женщину в грязных лохмотьях. «Не убивайте меня!» — закричала она, едва их увидев. «Не бойтесь, мы вас не обидим», — успокоила ее Яо Гуан. «Расскажите нам, что здесь произошло?» Сусу протянула несчастной немного еды. Та схватила ее и проглотила, даже не жуя. Немного успокоившись, она рассказала о пережитом. «Я служила кухаркой в этом доме. Однажды в усадьбу ворвались демоны и убили хозяйку и всех слуг, а юного господина увели с собой. Мне одной удалось спрятаться. Все это время я сидела в кладовке и боялась высунуться». Сусу задумалась, зачем им понадобился мальчишка. Забрать его могли по двум причинам. Либо из заметок демона, с помощью которых можно тайно проникнуть в темное царство, либо им понадобился тот, кто умеет создавать двойников. Этот юноша с помощью магии бусины тысячи лиц может любого демона или человека превратить в кого угодно. Да так, что от оригинала не отличить. А вдруг именно таким образом были созданы копии Тантайдзиня, повсеместно истребляющего людей? Стояла небывалая для этого времени года жара. Зима словно забыла дорогу в мир смертных. Даже ночь не несла из сушеной земли желанной прохлады. У городских ворот остановился молодой мужчина в белых одеждах с девочкой на руках. Поставив ее на землю, он засунул ей за пояс бумажный талисман и, погладив по голове, напутствовал: «Иди, найди своих родителей». Малышка, испуганно вцепившись в подол его халата, заплакала. «Дядя, я боюсь!» «Ты не помнишь, где твой дом?» — спросил Тантайдзинь и, тяжело вздохнув, снова взял ребенка на руки и вошел в город. Девочка была совсем маленькой, лет 4 от роду. Он спас ее из лап демонов, но она так испугалась, что не могла перестать плакать, а он не мог ее бросить. В нынешних обстоятельствах он был не лучшим защитником для кого бы то ни было. Дома у него больше нет, и идти ему некуда. Он просто бесцельно скитался по свету. Любой бессмертный, едва приблизившись к нему, почувствует демоническую ауру арбалета и увидит в нем монстра. После того, как Сусу ушла, он бродил по городам и весям, пока не повстречал Сы-Ин. Она была не одна. Ее сопровождала толпа демонов. Все они торжественно встали перед ним на колени, умоляя занять трон темного царства. Если бы не обещание, данное им Сусу, возможно, он бы и захотел узнать, что это такое великое зло. Но теперь свернуть с истинного пути его могла заставить лишь высшая сила. Любовь к Сусу позволяла ему ясно видеть разницу двух начал. Поддайся он соблазну, и навсегда останется один, как Минье, спящий на дне Мохэ. Он никогда не сможет отвернуться от владыки секты Сяояо, что спас его и научил следовать бессмертному пути. Он не сможет стать врагом своей возлюбленной, иначе бессмертные и боги не простят его, и небеса не спошлют на него проклятие. Сын, проницательно взглянув ему в глаза, сказала: «Однажды повелитель поймет, что самые несправедливые и бессердечные дела творят святоши с праведными лицами. Такому, как вы, с ними не по пути. Сколько бы вы ни стремились к бессмертию, никогда не будете достаточно хороши для них. Только мы будем преданы вам вечно». Рядом с Сын на коленях стоял покорный, словно марионетка, Гун Еджиу. Тантайдзинь бросил на него полный презрения взгляд, повернулся и ушел, не сказав ни слова. Молодой человек с девочкой на руках продолжал обходить переулки города, разыскивая ее дом. Вдруг улицу озарили бесчисленные факелы, и со всех сторон послышались возмущенные крики: «Это демон! Он украл ребенка!» Обезумевшие от ярости и страха горожане плеснули в него кровью черной собаки и бросились избивать. Тантайдзинь принялся отбиваться, нападавшие разлетелись в стороны, а горло старейшины оказалось стиснуто его сильной рукой. Глаза мужчины налились кровью, малышка, стоявшая рядом, зашлась громким плачем, и тут Из толпы выскочил отец девчушки с мотыгой. Он начертил магический круг на земле возле ног Тантайцзиня и истошно завопил. «Отпусти дочку, проклятый монстр!» Тантайцзинь огляделся вокруг. На него смотрели перекошенные от ненависти и отвращения лица, озаряемые неровным светом факелов. Как же все это знакомо! Когда-то именно так на него смотрели служанки и евнухи дворца Джоу, называя его маленьким чудовищем. Но тогда его сердце не было разбужено любовью, и ему не было так больно, как сейчас. «Он убил наших близких! Как можем мы отпустить его живым?» Толпа неистовала, размахивая мотыгами и вилами. Он прошел столько деревень и городов, но это повторялось снова и снова. Даосские жрецы и заклинатели демонов продолжают охотиться на него. Бессмертные пытаются схватить, чтобы предать суду и наказать, а простые люди боятся до смерти. Что он опять делает не так? Он разжал руки, и задыхающийся старейшина грузно рухнул на землю. Тем временем сам виновник беспорядка бесследно исчез. «Мы отбили его! Монстр испугался и сбежал!» — ликовали горожане. Родители схватили девочку на руки и принялись обниматься, поздравляя друг друга с победой над демоном. Тантайцзинь сидел на крыше и наблюдал за происходящим. Вскоре толпа начала рассасываться. Огоньки факелов растекались по темным улицам, и постепенно все смолкло. Он крепко обнял себя за плечи, пытаясь унять гнев, и больно прикусил свой кулак. «Я хочу убить их всех!» — бормотал он. «Они просто жалкие букашки! Ненавижу!» Он всего лишь повторял вслух то, что вещал в его голове жаждущий крови взбешенный арбалет. Тигр, похожий на чудовище Тауте, пугливо выглянул из сумки Тянькунь и вложил в ладонь хозяина драгоценную нефритовую подвеску. «Господин, помнишь, она обещала защищать тебя, когда вырастет?» — проговорил он заискивающе. «Есиу очень сильная. Даже я не смог победить ее, когда она была смертной 500 лет назад. Вот увидишь, она побьет их всех и ни за что не поверит в то, что ты чудовище. Как только перестанет сердиться, сразу поможет тебе избавиться от проклятого арбалета и его злого духа». Нефрит почти обжег его ладонь. «Она не вернется», — ответил Тантайцзинь. Кровь капнула с его раненой руки на крышу, стукнув по черепице. «Она тоже хочет, чтобы я умер, как и они». Он смотрел вниз на опустевшую улицу. Но тигр покачал головой. «Что же тогда ты не пошел с демонами? И я скажу тебе, ты все еще надеешься, что она спасет тебя и полюбит». «Сусу, о чем ты задумалась?» — спросила Яо Гуан. Она заметила, что после своего отсутствия ее сестра стала частенько впадать в оцепенение, глядя в одну точку. «Грядет битва между бессмертными и демонами. Фуя передал им послание, чтобы секты объединили свои усилия, чтобы единым фронтом выступить против Сыин и ее прихвостней. Потребуется вся мощь лучших бессмертных воинов, чтобы разрушить формацию черной петли и уничтожить печать, меняющую суть». Фиэли вдруг прошептала. «Наверное, мне не стоило тогда уходить. Никто в этом мире, кроме нее, не знает, что главная угроза всему сущему не Ханба Сыин, а рожденный повелителем демонов Тантайцзинь. И хоть он лишился проклятых костей, пожелай возглавить царство тьмы, станет более могущественным и ужасным, чем демон засухи. Будучи на светлом пути познания, он с легкостью подчинил себе арбалет, убивающий богов. Какими же силами он сможет повелевать, если станет демоном?» Яо Гуан поняла, что младшая думает о Цан Цзюмине. «В нем есть и свет, и тьма», — вдруг сказала Яо Гуан. «Я знаю, дядюшки считают, что под воздействием арбалета он непременно станет демоном, но я так не думаю». «Почему?» — встрепенулась Сусу. «Потому что у него есть нечто ценное, глупышка. То, что он никогда не предаст. Даже если бы меня обратили в демона, скормив пилюлю, я бы никогда не причинила зло Гунье-Джиу. Трудно контролировать свои поступки и мысли, если тьма застилает разум. Разве Гунье-Джиу не пытался убить их? Не обернись монстром этот светлый человек, Яо Гуан, как и Цзинву, полагала бы, что каждый демон на земле заслуживает смерти. Только искренне любящий человек может верить, что справится с чем угодно во имя дорогого ему человека. И брат Гунье, должно быть, терпит невероятные муки, пытаясь сдерживать жажду убийства. «Нечто ценное, что нельзя предать?» — повторила фея Ли, как эхо. В ее голове зазвучали его слова. «Сусу, я помню все, что ты сказала мне 500 лет назад. Поверь, я не стану демоном. Если тебя пугает этот арбалет, я запечатаю его навечно. Надежно запечатаю, ладно? Разве ты не сказала мне, что дождешься меня, и у нас все будет хорошо? Я продолжу следовать по пути бессмертия. Я не обману тебя больше, и ты не отказывайся от меня, слышишь?» Внезапно все, что вызывало у Сусу сомнения и казалось неправильным, сложилось в ее голове в предельно ясную мысль. «Сестра, мне нужно срочно найти его!» — сказала она. На лбу феи яркой звездочкой вспыхнула капля киновари, а в руку скользнула конхуа, ставшая мечом. «А как же Джан Юанбай?» — крикнула ей вслед сестра. «Отец найдет способ проникнуть в царство демонов, но есть кое-что, что нужно сделать безотлагательно. Мы не одолеем еще одного сильного врага. Я должна или убить его, или вернуть. Нельзя допустить повторения прошлых ошибок». Демоны всех миров ждут, чтобы Тантайцзинь стал их владыкой. Раньше она искренне считала, что тот, кому на роду написано стать повелителем демонов, не избежит своей участи, что есть неведомая сила, толкающая его на этот путь. Но также ей единственной на всем свете известно, что у него больше нет проклятых костей, жаждущих крови и убийств, а есть ее собственная божественная суть, которую она отдала ему, канув в бесконечность нирваны. Он не станет демоном, он станет богом. Демоны ненавидят, а он умеет любить.